процарапав выбеленный солнцем полукруг на паркете, и вышел мужчина с корзиной перезревших за короткий путь с рынка фруктов. Мина повернулась на звук и только потом открыла глаза, но в слепом против яркого света проеме увидела лишь элегантный контур, из которого мужчина шагнул к овальному столику и, повернувшись к ней спиной, стал выкладывать на кобальтовое блюдо синий-зеленый натюрморт. Наверное, это приехал Марк, хотя поезд приходит вечером. Наверное, он вчера приехал, а она, уснув, забыла. Такая стала невнимательная. Зато Мина заметила, когда предполагаемый Марк опустил похожую на воронье гнездо корзину на пол, оставшуюся на дне кисть молочного винограда, но сказать не успела. «Ты знаешь, я пригласил доктора к нам на вечер. Он сможет не раньше 10. Посидим, побеседуем». Марк, а это, разумеется, был он, помыл, выплеснул в окошко воду пригоршню жирного инжира в пиале, который она утром не нашла, и протянул ей. Мина нехотя выбрала ягоду и поискала под пестрым покрывалом книгу, скучный роман, который 2 года назад муж забросил под кровать. Он действительно приехал раньше, и она не успела по-настоящему обрадоваться, потому что только проснулась. Решила немного почитать, с тем, чтобы снова задремать, и вот тут-то подкрался Марк. Она, конечно, была ему рада. Он целовал ее крепко и страстно, такую разнеженную со сна, пахнущую шампунем и морем, ленивую, как обычно. После супружеских объятий Мина быстро и глубоко уснула, а Марк отправился здороваться с морем. Так случалось всякий раз, стоило ей воспользоваться сиестой. Устав от плавания и солнечных ванн, она задремывала в затененной спальне. И только глаза начинали сладко слипаться, как какая-нибудь рябая курица, напуганная собачьим кошмаром, пускалась носиться с диким квахтанием по двору, словно подстреленный перепел, опрокидывая цветочные горшки и тазики, царапая когтями жесть. Или, проходя по нижней дороге, заорет истошно на своем первобытном инструменте цыган, тянущий по обезлюдевшим после полудня улицам хрипящего от простуды медведя. На него громко заругается из нижнего дома парализованная соседка. Только в нескольких дешевых кафе старого, сложенного из побелевшего ракушечника квартала и в прохладном баре большого отеля, где Марк всегда находил свежих собеседников на пару коктейлей. Он говорит, что каждый такой разговор — это новелла, просто ему неохота записывать. Только в этих, продуваемых сквозняком и кондиционером местах, люди разговаривали бойко и весело, подкрепляя себя кофе и ракией. Но и здесь никому в голову не придет переступить порог и оказаться на оплавленной солнцем улице, где нельзя снять темные очки, чтобы не зажмуриться от слепящей боли. Никому, кроме Марка. Иногда ей кажется, что он специально возвращается на виллу в разгар сиесты, утяжеленную запахом распустившейся под окнами акации, пошуметь душем, пофыркать, крича из ванной комнаты о глупости незнакомого ей бельгийского предпринимателя, чтобы, выдернув рывком из глубокой расщелины сна, лишить невозможного для него самого покоя. Вот и теперь на террасе он споткнулся об оставленные там туфли. Громко чертыхнувшись, а переодеваясь, выронил из кармана тяжелую серебряную зажигалку. Так или иначе, но ей придется вставать. Они собирались после завтрака пойти в ботанический сад. Им необходимо там кое-кого встретить. Сад этот, о котором хромой капитан упомянул в письме к друзьям, как о живописном местечке на самом берегу моря, который он случайно обнаружил благодаря высоким корабельным соснам, накренившимся в подветренную сторону, будто вечно зеленые паруса, действительно подступал к самому морю. А торчащие из песка корни тамариска пляжники спотыкались, сбивая босые пальцы в кровь.